Джордж велел искать львят. Вдруг из расщелины в каменной глыбе донеслись какие-то звуки. Кен просунул туда руку, но не дотянулся. Львята сердито ворчали. Пришлось срезать длинную палку, загнутую на конце, и с ее помощью детенышей все же удалось извлечь из расщелины. Им было от силы 2-3 недели. Малыши отнесли в машину. Всю дорогу до лагеря два львенка покрупнее рычали и шипели. Зато третий, самый маленький, вел себя так смирно, словно ничего не произошло. И вот теперь они все трое лежали у меня на коленях, а я не могла ими налюбоваться. К моему удивлению, Патти, которая всегда очень ревниво относилась ко всем возможным соперникам, спустилась с моего плеча и легла вместе со львятами, предлагая им свою дружбу. С первого же дня они стали неразлучны. Вначале Патти превосходила размерами львят. Шестилетний Даман с чувством превосходства глядел на неуклюжие шелковистые комочки, которые и ходить-то как следует не умели. Только на третий день львята стали пить разведенное сухое молоко, а до тех пор, сколько я им его не предлагал, они только морщили носики и отвечали нечто вроде «нга-нга», как мы делали в детстве, пока не научились говорить «нет, спасибо». Но стоило им один раз отведать нашего угощения, как у них появился неутолимый аппетит. Каждые 2 часа я должна была подогревать молоко и мыть резиновую трубку, которая заменяла им соску. Мы уже заказали в ближайшей лавке, до нее было около 8 километров, не только соски, но и рыбий жир, глюкозу и еще сухого молока. И тут же передали сос за 250 километров из Сеула начальнику администрации района, предупреждая его, что вскоре прибудут 3 высокородных младенца, и нужно подготовить для них удобный деревянный дворец. Уже через несколько дней малыши освоились и стали всеобщими любимцами. Патти, их самозабвенная заботливая нянька, честно выполняла свои обязанности. Она обожала подрастающих маленьких тиранов и быстро прощала им все обиды. Все 3 львенка были девочки с ярко выраженной, несмотря на ранний возраст, личностью. Самая крупная относилась к сестрам снисходительно и добродушно. Мы дали ей кличку «Большая». Вторая была веселой озорницей. Она колотила лапами по бутылочке с молоком и, когда сосала, сладко жмурилась. Я назвала ее «Люстика», что означает «веселая». Третья, самая маленькая, была самой отважной. Сестры всегда посылали ее на разведку, когда замечали что-нибудь подозрительное. Я назвала ее Эльсой по имени одной моей знакомой, которую она мне чем-то напоминала. В естественных условиях Эльса вряд ли стала бы равной в прайде. У львицы чаще всего рождается 4 детенышей. Один из них, как правило, умирает сразу. Другой, обычно очень слабенький, тоже вскоре погибает. Вот почему почти всегда встречаются львицы с 2 львятами. Мать растит детенышей до 2-летнего возраста. Первый год она кормит их, отрыгивая пережеванную пищу. На 2-м году жизни детеныши начинают участвовать в охоте. Если они ведут себя недостаточно сдержанно, мать строго их наказывает. В этом возрасте львята сами не могут убить животное и довольствуются остатками от трапезы взрослых, а остаются нередко одни лишь крохи, так что вид у львят бывает довольно жалкий. Подчас голод берет верх, и тогда они с риском для жизни пробуют урвать кусок у взрослых или отделяются от прайда. Но охотиться по-настоящему они еще не умеют, поэтому их подстерегают всякие неприятности. Законы природы суровы, и львы с первых шагов проходят трудную школу. Большую часть дня наша четверка, Патти и 3 львят, проводила в палатке под моей кроватью. Видимо, там они считали себя в полной безопасности. Может быть, это место напоминало львятам их детскую в расщелине. Они были чистоплотные от рождения и всегда успевали вовремя выбежать на песок. Только в первые дни иной раз приключалась беда. И если лужица оскверняла обитель львят, они мяукали и потешными гримасами выражали свое отвращение. Они всегда очень следили за собой, и от них не было никакого неприятного запаха, разве что иногда чуть-чуть пахло не то медом, не то рыбьим жиром. Их розовые язычки были жесткие, как наждак. Когда малыши немного подросли, можно было даже сквозь одежду почувствовать, как они лижут.